Что касается ЧАЭС, чужой собственности, то ничего компрометирующего в магазине Джо и быть не могло, поскольку он старался побыстрее сбыть краденное. Отправиться на старости лет за решетку никак не входило в его планы. Что касается ценных коллекционных монет, то они попадали к нему законным путем. И тем не менее, каждый вечер после закрытия магазина он доставал их из витрины, освобождал прилавки внутри и прятал ценные экспонаты в секретном сейфе под полом в задней комнате. Остальные товары он запирал в сейф в торговом зале. Вечером витрина пустела, и на ней не оставалось ничего, за исключением 4 книг-каталогов редких монет. Денег в магазине тоже было не густо, всего каких-нибудь $600 в кассе. Конечно, следовало бы их тоже отправить в подпол, но присутствие Молли отвлекло его от дел. Стук, стук, стук. Снова раздалось у передних дверей. Дагоста подошел к двери и сквозь щелочку жалюзи выглянул на улицу. На пустынной темной улице он увидел только одну женщину. Она прижимала к лицу носовой платок, было видно, что ее сильно избили, губы распухли, один глаз совсем заплыл, на носовом платке кровь. Да, ей досталось с избытком. Дагоста видел, как она промокнула платочком нос, поглядела на окровавленную ткань и содрогнулась. Джо снова оглядел Стейнвей-стрит, дабы убедиться, что она пустынна, так оно и было. Женщина была молодой и стройной. Она носила короткую прическу в стиле панк и соответствующие тряпки. Шею ее украшало ожерелье, собачий ошейник, совсем такой, как у Молли. Она прижалась к двери и хриплым голосом сказала: «Я вижу свет. Здесь кто-нибудь есть?» «Слушаю вас», — сказал Дагоста. «Мистер, прошу вас, не откажите в любезности. Посадите меня в такси. У меня вышла неприятность с 2 юнцами, и мне пришлось выпрыгнуть из машины на ходу. Никто поблизости не захотел мне помочь. Я стучалась в несколько домов, но никто не открыл. Здесь нет ни одной забегаловки, которая бы работала в этот час. Все телефонные автоматы поломаны или не работают. Вполне возможно, авария на линии. Я увидела у вас свет. Прошу вас, вызовите для меня такси. Эти парни раскатывают где-то рядом и, скорее всего, меня ищут. Пожалуйста, помогите мне». Дагоста покачал головой. В самом деле, что ей от него нужно? Чтобы он вышел на улицу? Он вынул из кармана руку, поднял ее вверх и отключил сигнализацию над входом в магазин. Затем он сказал женщине, чтобы она подождала минутку, и пошел к кассе. Там он извлек ключи из-под груды старых газет и собрался было вернуться, когда его внимание привлек телефон, стоявший на прилавке. Секунду поколебавшись, он поднял трубку и приложил ее к уху. Женщина была права, линия не работала. Не очень-то хорошо для Саймона, если ему вздумается позвонить. Впрочем, это может подождать. Дагоста отпер переднюю дверь, открыл ее и еще раз посмотрел сквозь стальные полосы на избитую женщину. Господи! Да чего ж ее исколотили? У нее глаз не только распух, но уже стал наливаться синевато-багровой краской. Судя по окровавленному и тоже распухшему рту, Джук предположил, что уж наверняка несколько зубов она не досчитается. Должно быть, она познакомилась с этими парнями на дискотеке или на вечеринке, и они предложили подвезти ее домой, даже, возможно, дали покурить травки, а взамен, дорогая, раздвигай ножки».